но я видела вчера его хищное лицо, когда он говорил, что был тогда в студии, и как он смотрел на нее. Доктор не сомневался. Убийца Лора. Ее машина в гараже. Поедете со мной? Конечно. Я с готовностью вскочила и побежала переодеваться. А когда вышла в холл, Айрин уже ждала меня. Доне мы, конечно, не сообщили, куда направляемся. Когда машина выезжала на улицу, я взглянула вверх и увидела Дону на балконе Лориной комнаты. Она смотрела нам вслед. Но я тут же забыла о Доне. Меня интересовал только ее братец Майлз. Глядя из окна автомобиля, я наблюдала, как преобразилось все вокруг после дождя. Весна ликующе ворвалась в Берген. Листва на деревьях распушилась, зазеленела молодая травка. В садах громко распевали птицы, сошли бурые пятна снега со склонов гор, синели и сверкали на солнце озера и фьорды. Но тревога за судьбу Лоры мешала радоваться приходу долгожданной весны. На полпути к Фантофту я спохватилась, что не дождалась утреннего звонка Гуннера. Надо было позвонить самой, сказать, что Майлз похитил Лору, что мы с Айрин в погоне за беглецами мчимся к летнему коттеджу. Ничего, я сразу же позвоню ему оттуда. Айрин ехала очень быстро, гораздо быстрее, чем в тот день, когда отвозила нас на рынок. Обгоняла машины, превышая дозволенную скорость, почти не тормозя на перекрестках. Но я молчала, чтобы не мешать ей управлять автомобилем. Коттедж расположился на берегу маленького озера. К нему вела узкая дорога по самому краю обрыва. Ворота были открыты. Мы въехали во двор, и Айрин остановилась. Лимузина Майлза нигде не было видно. Коттедж был заперт, но у Айрин оказались ключи. Никто не ответил на наш зов. Загородный домик был пуст. Мисс Варес пошла осматривать все комнаты, а я стояла в просторной гостиной с огромным камином, устланной ковром неизменного палеового цвета. Светлые сосновые панели придавали комнате особенный праздничный вид. Массивная комфортабельная мебель из ценных пород дерева. Лора, наверное, с удовольствием отдыхала здесь, когда бежала ото всех в поисках душевного покоя. Мгновенно обследовав обе спальни, Айрин промчалась, не замечая меня, на кухню. «Они были в коттедже, но уже ушли», — удостоверилась Айрин. «Скорее всего, Майлз повел ее к церкви. Она любит там бывать, и в радости, и в горе. Дикое пустынное место». Я мысленно согласилась с Айрин, вспоминая свое первое впечатление от черного святилища и охватившие меня тогда мрачные предчувствия, к несчастью, оправдавшиеся. «Где здесь телефон? Мне необходимо позвонить Гуннеру». Конечно, позвонить не мешало бы, но в коттедже нет телефона, и нет времени его искать по дороге. Нужно догнать Лору как можно скорее. Она вернулась к машине, я тоже. «Вы думаете, мистер Флетчер может причинить ей вред? Но он не посмеет сделать это среди белого дня, ведь нам известно, что она уехала с ним». «Все зашло слишком далеко», — ответила мисс Варес. «И около Лоры Уорд больше нет верных телохранителей. Мы быстро достигли цели. Церковь была недалеко. Айрин поставила машину у подножья холма. Автомобиля Майлза нигде не было видно. Он мог завести ее сюда на короткое время. Боюсь, мы опоздали». Айрин устремилась по крутой тропинке наверх, торопясь к церкви, скрытой за нависшей скалой. Я поспешила следом. Я терялась в догадках. Все происходящее напоминало дурной сон. И хотя в глубине души я не верила, что Майлз способен причинить боль Лоре, тем более убить ее и скрыться, мое вещее сердце сжал страх. Сейчас здесь все выглядело по-другому. Деревья окутались нежной дымкой распускающихся листьев, Вместо бурой пожухлой растительности по обеим сторонам тропинки зеленела трава, и пробивались розовато-сиреневые крокусы. В лесу заливались птицы. Я представила себе, как молодые, влюбленные Лора и Виктор поднимались много лет назад по этой же тропинке. И вот, словно черная туча, перед нами возникло мрачное древнее святилище и его верные стражи, разевающие пасти драконы, изгибающиеся змеи. При виде этого устрашающего памятника седой старины я совсем сникла. Я подумала, что армады зла собрались здесь и, окружив черное капище, готовятся нанести смертельный удар. Лора могла спастись лишь внутри церкви, где было светло, куда не было доступа дьявольским силам. Но двери в церковь были заперты наглухо. Вокруг не было видно ни души. Исчез даже единственный служка, которого я видела в прошлый раз. Воцарилась мертвая тишина. Унялся ветер, неподвижно застыли уродливо изогнутые ветви буков и сосен. Никто не бродил по окрестным холмам, не разглядывал высокий каменный крест, не сидел на низенькой каменной ограде, окружавшей двор. «Позовите ее!» — приказала Айрин. «Крикните!» Я громко окликнула Лору по имени, повторяя его снова и снова, но мне отвечало только равнодушное эхо. «Ее здесь нет», — убедилась я, иначе она давно бы откликнулась. Вообще идея преследовать Лору и Майлза мне кажется сумасбродной. «Возможно, она просто не в состоянии ответить», — заметила разочарованная Айрин. «Обойдите вокруг церкви, а я взберусь на холм и посмотрю сверху». Ее уверенность вновь заставила меня усомниться в порядочности Майлза. Я с тревожным чувством вошла в открытые ворота, пересекла мощеный булыжником церковный двор, обогнула церковь с внешней стороны, но так ничего и не обнаружила. Потом снова обошла храм, но уже по внутренней дорожке, между черных колонн столбов. И вдруг впереди что-то блеснуло. Я наклонилась и подняла маленькую серебряную маску, оторвавшуюся от брошки, той самой, которой Виктор подарил Лоре в пору их романа. Мои сомнения окончательно развеялись. Лора все-таки была на своем любимом месте, но потеряла или сознательно бросила серебряную маску как опознавательный знак, надеясь, что кто-нибудь заметит ее. Я завернула за черные столбы, подпиравшие основание церкви, где царил полумрак, и опять позвала: «Лора! Лора!» И вдруг в ответ кто-то совсем рядом отчетливо прошептал: «Ли, я здесь! Иди сюда, скорей!» Я оглянулась вокруг, но никого не увидела. Обе дорожки, внешние и внутренние, между черными столбами и колоннами, были пусты. «Здесь, за церковью!» Я с трудом различила в темноте тропинку, проложенную около стены и уводившую за церковь. Шепот Лоры доносился оттуда. — Что с вами? — спросила я. — Он не ранил вас? — Меня никто и пальцем не тронул. Со мной все в полном порядке. Иди сюда, скорее! Но я решила сначала предупредить мисс Варрес, что Лора нашлась. Выглянув из-за черных столбов, я громко позвала ее и побежала за церковь, ища глазами Лору. Она вдруг схватила меня за руку. «Зачем ты ее позвала? Теперь мы не успеем убежать и спрятаться, она быстро найдет нас». «Ничего не понимаю». «Это же преданная вам Айрин! Мы искали вас, она и привезла меня сюда». Лора сжала мою ладонь холодными, как лед, пальцами. «Вот именно! Это доброжелательница мечтала, чтобы мы с тобой были вместе. Айрин ненавидит нас обеих. Именно ее я и боялась всегда. Вот, она уже идет сюда. Тихо!» Я услышала, как Айрин сбегает вниз с холма, пересекает двор и приближается к нам по круговой дорожке. Мне стало жутко, и я безоглядно поверила Лоре. Опасность исходила именно от Айрин. Больше я не сомневалась. Мы замерли, прижавшись друг к другу. Она появилась в начале галереи между деревянными смоляными столбами. «Я знаю, где вы прячетесь. Выходите, или я сама приду за вами!» Лора шепнула. «У нее пистолет. Айрин тайком взяла его из моей комнаты. Пистолет Гасса Олроя. Он пропал 2 дня назад». Я лихорадочно соображала, как спасти Лору, и начала ее подталкивать в сторону, противоположную той, где ждала нас Айрин. Под основанием церкви, где мы прятались между черными столбами, было темно, и она не могла нас разглядеть. «Беги, Лора, уходи отсюда и позови кого-нибудь на помощь. Я задержу ее здесь. Не бойся за мою жизнь. Ей нужна ты». Лора не стала со мной спорить, торопливо обняла меня на прощание и мгновенно исчезла. Почувствовав неладное, Айрин подкрадывалась к нашему убежищу. Я слышала ее осторожные шаги и затаила дыхание. Я молилась, чтобы Лора успела спастись. Если мне придется драться с Айрин, я готова. Смертельная опасность исходила от появившейся в проходе темной фигуры, загородившей свет и медленно приближающейся ко мне. Передо мной возникла незнакомая, страшная женщина-убийца, долго скрывавшаяся под маской заботливости и доброжелательства. Молнией пронеслась горькая мысль, что я больше никогда не увижу Гуннара. После яркого солнечного света темнота на какой-то миг ослепила Айрин, и она не заметила меня, хотя я стояла прямо у нее на дороге, загораживая путь к Лоре. Освоившись в полумраке, мерзавка, подбежав, схватила мою руку. — Которая из вас стоит здесь? — хрипло прошептала она. Я сразу узнала зловещий шепот, раздававшийся ночью в комнате музея. Прижав холодный металлический ствол пистолета к моему лбу, она принялась ощупывать волосы, лицо, одежду. «Итак, это всего лишь мисс Холлинс!» — снова прошептал хриплый голос. «Вы дали ей уйти и заплатите за это! Вылезайте на свет! Быстро!» Айрин потащила меня за собой, не отнимая пистолетного дула от моего виска. Мы вышли из темного укрытия, и мне показалось, что змеиные и драконьи головы ликующе зашипели, торжествуя победу зла. Силы добра, обитавшие в храме, уже не могли мне помочь. Преступница отвела от меня взгляд и внимательно оглядела церковный двор. Лоры там не было. Она снова посмотрела на меня. В глазах плескалось безумие. И, немного отступив, подняла пистолет. «Почему ты не убежала? Почему не пыталась убежать, глупая девчонка?» Я знала, что если сейчас побегу, она выстрелит. Долго сдерживаемая мания убийства овладела ею. Надо как-то оттянуть время и попытаться отвлечь ее. Она заговорила с убежденностью маньяка. «Ты напрасно пытаешься меня остановить. Она убила и должна быть наказана. Лора Уорд сказала правду. Она убила Гасса Олроя. Его кровь на ее руках. Кровь, которую можно смыть лишь кровью». Одержимость Айрин приводила в ужас. Та давняя смерть, по-видимому, повлияла на ее рассудок. И она много лет вынашивала чудовищную идею мести, находясь рядом с Лорой. Но почему ее так потрясла смерть Гасса Олроя? «На земле нет места, где она могла бы от меня спрятаться!» — заклинала Айрин в экстазе. Что же касается дочурки, я убью и тебя. Мне надоела твоя настырность. Ты спутала мои карты, непрошенные гости. Но скоро я отомщу Лоре за то, что она ударила меня в саду. Когда я потащила ее в сад, чтобы расправиться, она незаметно прихватила со стола подсвечник и ударила меня по голове. Но у нее не хватило смелости убить. Не смогла уничтожить меня, как несчастного Гаса Олроя. Ударила, видно, не в полную силу, а потом струсила. У нее не хватило духу оставить меня без сознания под дождем. Начала всех звать, испугалась, что появится новая жертва. Но теперь все кончено с вами обеими. — Значит, это вы, а не Лора, изрезали картину, да? Вы начали эту гадкую игру в крестики и нолики и оставили записку с угрозой. Мисс Варрес опустила пистолет. Зная, что мне не убежать, она, как все безумцы, решила похвастаться своей редкой изобретательностью и находчивостью. — А ты сомневалась? — И я вложила ей в руку ножницы. Лора была напугана до смерти, зная, чем кончится для нее сражение. Я и была крестом. Но ты помешала мне разыграть партию до конца. Напрасно она вышла за доктора Флетчера. Я предупреждала, во что превратится этот брак, но она не захотела и слушать. Лора жила в постоянном страхе, боялась, что я открою ему правду об истинном убийце Гаса Олрея, но молчала, понимая, что может потерять своего драгоценного муженька. «Вы подрезали ремень на лыжах и толкнули меня с лестницы?» Ее торжествующая улыбка была мне ответом. Я с ужасом увидела, что сзади к мисс Варрес крадется безоружная Лора, и попыталась отвести горящий безумием взгляд Айрин от ее заклятого врага. «Если вы убьете меня, вас все равно поймают. Вам не уйти. Мне это безразлично. То, что произойдет потом, меня совсем не волнует. Главное — отомстить вам обеим. Когда ты появилась, мне показалось, что ты на моей стороне. Иногда я...» Лора сзади обхватила рукой ее шею, сдавила так, что Айрин захрипела, и я прыгнула вперед. Раздался выстрел. От стены посыпались камни. Лора не отпускала Айрин. Обе упали и живым клубком покатились по земле. Улучив момент, я наступила на руку Айрин, и она выпустила пистолет. Зато двумя руками вцепилась в Лору. К нам уже спешил на помощь Гуннар. За ним мчались Дона и Майлз. Подбежав, Гуннар оторвал Айрин от Лоры, она дико извивалась в его руках, пытаясь вырваться. Майлз поднял Лору с земли. Она тяжело дышала, глаза возбужденно сверкали. Казалось, она наслаждается этой вульгарной дракой, позволившей ей, наконец, добраться до своей мучительницы, рассчитаться с ней хотя бы таким примитивным способом. Айрин неожиданно вырвалась из рук Гуннара и, перебежав двор, скрылась за церковью. — Пусть бежит, — сказал Майлз. — Полиция все равно ее схватит. Ей здесь некуда спрятаться. Лора бросилась ко мне. — Ли, дорогая, как ты? — Зачем ты вернулась? Ведь она могла убить тебя. — Ты думала, что я убегу и оставлю тебя? — Ты думала? Я позволю этой одержимой убить мою дочь. Дорогая, как мало ты меня знаешь!» Ее руки вдруг обвелись вокруг меня, и мы обе зарыдали. Ее материнские слезы смешивались с моими. А над нашими приникшими друг к другу головами в бессильном отчаянии застыли разверстые змеиные пасти зла. Гуннар поднял пистолет и отдал Майлзу. Лора выразительно посмотрела на мужа. «Он хранился у меня все эти годы», — сказала она. Пистолет принес в студию газ в ту ночь, когда хотел меня убить. Я тебе рассказывала вчера ночью, Майлз. Я знаю все. И рад, что ты, наконец, освободилась от многолетнего страха. А теперь следует немедленно позвонить в полицию. И потом отправимся в коттедж. Ты должна немного отдохнуть. Гуннар подошел ко мне, обнял за плечи, и я вдруг ощутила, что вся дрожу. Успокойся, дорогая. Вы обе спасены. Но почему? Почему? Почему Айрин так ненавидела Лору? Я не знаю. Надеюсь, Лора нам откроет эту тайну, если захочет. Возбужденная Дона мельтешила поблизости, ее глаза сверкали. Но сегодня я не замечала в них злобного мстительного выражения. Гуннар улыбнулся сестре Майлза. Хорошо, что миссис Джейф увидела, как Айрин увозит Ли. Она забеспокоилась и тут же позвонила мне. Пока я доехал до Кальфарета, домой вернулся Майлз из Фантофта. Он думал, что оставил Лору в надежном месте, и приехал сказать Айрин, чтобы та собирала вещи и немедленно покинула Кальфарет. Сказать, что больше она никогда не увидит Лору. Услышав от Доны, что тебя увезла Айрин, мы все вместе отправились на поиски. Лора, слушая Гуннера, улыбалась своей очаровательной улыбкой. «Моя дочь спасла меня, Гуннер. Она задержала Айрин, дала мне уйти. Но разве я могла убежать и оставить ее с этой безумной? А теперь мы вернемся в коттедж, и я вам все расскажу. Ту давнюю историю в Голливуде. Вы узнаете, какое отношение к трагедии имела Айрин Варрес». По дороге Гуннер позвонил в полицию, дал описание Айрин, предупредил, что она опасна, и сказал, мы будем ждать вестей в коттедже Лоры Уорд. В большой гостиной Гуннер растопил камин. Мы с Лорой сели поближе к огню, потрясенные и все еще дрожащие, несмотря на теплый весенний день. Потом Лора заговорила. Ее грудной глубокий голос заполнил гостиную. Время замерло и медленно покатилось назад, в прошлое. Мы снова очутились в Голливуде. И перед нами, как в старой киноленте, разворачивались события той трагической ночи, оставившей неизгладимый след в судьбе Лоры.